Давным-давно один добрый сказочник услышал удивительную историю про скромную и трудолюбивую девочку по имени Золушка, про одинокого и влюбленного принца, про злую мачеху и ее вредных дочек и прекрасные феи. История эта так взволновала сказочника, что он по-своему пересказал ее, и появилась замечательная сказка про Золушку. Потом к этому сюжету обращались много-много раз. Композиторы сочиняли музыку, поэты слагали стихи, художники писали картины, режиссеры ставили спектакли и снимали фильмы. Вот и мы сейчас расскажем вам свою сказку, свою историю про Золушку. Откроется сцена, и сказка начнется. Золушка с принцем встретятся вновь. Сказка начнется, и вновь мы увидим старый сюжет про добро и любовь. Сказка начнется, и вновь мы увидим старый сюжет про добро. А вот и наши уважаемые артисты. Встречайте. Привет, господа и дамы. Вас приглашаем сюда мы. Пусть к нам приходят дети с билетом и просто так. Мы открываем завесу. Вам покажем пьесу, лучший на свете спектакль. Мы открываем завесу, мы вам покажем пьесу, лучший на свете спектакль. Живу я в доме у ручья, все Золушкой зовут меня. Ведь сплю я в кухне на золе, служанка я в своей семье, служанка я в своей семье. Но я нисколько не грущу, я в мире сказочном живу. О, как же я люблю мечтать во сне. Хочется принцессой стать, в старом замке с принцем танцевать, чтобы нежный вальс оркестр играл, чтоб сверкал огнями этот зал, чтоб вокруг дворца росли цветы и сбывались все мои мечты. Но сейчас пора. Много не успела. На мне весь дом, я все могу. Стираю, глажу и варю. Шарфы вяжу и платья шью. И очень-очень устаю. И очень-очень устаю. Но я нисколько грущу, я в мире сказочном живу. О, как же я люблю мечтать во сне и наяву. Мне так хочется принцессой стать, в старом замке с принцем танцевать, чтобы не это Золушка? Где эта вредина? Спальня не убрана, кухня не метена. Где эта Золушка? Где эта дурочка? Ты почему не пожарила курочку? Очень ленивая, очень пугливая, и неумелая, и некрасивая. Очень ленивая, очень пугливая, и неумелая, и некрасивая. Шумную и грубую мачеху слышно издалека. Я помогаю ей, я ей советую, и раз в году угощаю конфетами. Нерасторопная, неблагодарная, ты мне все портишь, девчонка коварная. Очень ленивая, очень пугливая, и неумелая, и некрасивая. Очень ленивая, очень пугливая, и неумелая, и некрасивая. Но что это за звуки? Это же королевские глашатаи. Сейчас они прочитают новый указ короля. Слушайте, слушайте, слушайте. Слушайте, слушайте, слушайте. По воле королевы. По воле короля. Обязан принц жениться. Нельзя же перед принцем лицом ударить в грязь. Какая суматоха, тотчас же поднялась. Нельзя же перед принцем лицом ударить в грязь. Какая суматоха, тотчас же поднялась. Нельзя же перед принцем, нельзя же перед принцем лицом ударить в грязь. Нужны наряды дочкам и шелк, и тофты. Нужны скорей на шляпы и перья, и цветы. Нужны наряды дочкам и шелк, и тофты. Нужны скорей на шляпы и перья, и цветы. Нужны наряды дочкам и шелк, и тофты. Нужны скорей на шляпы, нужны скорей на шляпы и перья, и цветы. Солнышко, где жакет? Солнышко, дай лорнет. Солнышко, мал берет. Солнышко, жмет корсет. Жмет корсет. Солнышко, где жакет? Золушка, дай лорнет. Как мы поедем в свет? Слышишь ты или нет? Слышишь ты или нет? Слышишь ты или нет? Мачеха с дочками уехали на бал, а бедная Золушка плачет в саду. Наряженные пышно поехали. Вдруг не явилась фея, сказала: я с тобой. таких лохмотьях явлюсь я на парад. Дарю для бала туфельки и сказочный наряд. Вот удивятся сестры меня им не узнать. Но бал вот-вот начнется, я буду роскошная золотая карета мчится по пустынным улочкам. Важный усатый кучер подгоняет черных коней. Золушка в блестящем платье и хрустальных туфельках так хороша и так взволнована. А во дворце тем временем начинается бал. Как вдруг открылись двери, и вот она пришла, прекрасная принцесса, мила и весела. Принцу было очень одиноко и грустно. Но теперь, рядом с Золушкой, он чувствует себя самым счастливым человеком на свете. Весь зал замер. Золушка и принц танцуют вальс. Начинают сбываться. красиво все и сколько здесь цветов. Музыка прекрасная играет. Самый лучший из моих чудесных снов этот вечер мне напоминает. Принц, мне кажется, что это снится мне. Принц, мне кажется, что все Бедная Золушка работает с утра до ночи, а влюбленный принц повсюду ищет свою прекрасную незнакомку. Я был счастлив, но внезапно вы исчезли. Неужели не сбылись мои надежды? О, принцесса, как мне снова одиноко. Сон прервался, а вокруг лишь мир жестокий. Сон прервался, а вокруг лишь мир жестокий. Я найду вас, незнакомая принцесса. Не без вас в огромном мире мало места. Страшно думать, что смогли мы разминуться. Я найду вас, и надежды все вернутся. Я найду вас, и надежды все вернутся. пышном и чудесном я вдруг очутилась на балу. Танцевала я и пела песни. Как же это вышло, не пойму. В мачехе творилось что-то невероятное. Сестры все время ссорились и ругались. Им было очень обидно, что принц не обратил на них никакого внимания. А милые сестрицы ругались день-деньской. Забыть не могут принца, ах, милый принц какой! А милые сестрицы ругались день-деньской. Забыть не могут принца, ах, милый принц какой! А милые сестрицы ругались день-деньской. Забыть не могут принца, забыть не могут принца, ах, милый принц какой! Мы не хотим котлет, Золушка, дай галет. Золушка, пусть буфет! Пади завял букет. Мы не хотим котлет, Золушка, дай галет. И не натер паркет! Золушкой сладу нет, Золушкой сладу нет, Золушкой сладу нет! И вновь появляются королевские глашатаи. что же на этот раз? Слушайте, слушайте, слушайте! Слушайте, слушайте, слушайте! По воле королевы, по воле короля, позвольте всем примерить, позвольте всем примерить башмачок из хрусталя. О боже, сколько шума, и слезы, и скандал. Башмак не лезет дочкам, для них он слишком мал. О боже, сколько шума, и слезы, и скандал. Башмак не лезет дочкам, для них он слишком мал. О боже, сколько шума, и слезы, и скандал. Башмак не лезет сестрам, башмак не лезет сестрам, для них он слишком мал. Мачеха с дочками разругались со всеми соседями, с королевскими чиновниками, друг с другом. И совсем не заметили, что башмачок легко и изящно оказался на Золушкиной ножке. Красавица найдена. По Золушке по ножке та туфелька пришлась, а в королевстве праздник, а в королевстве праздник, красавица нашлась. Об этом все на свете права. Золушка и принц никого не замечают. Они снова вместе. О, принцесса, о, принц, как вы сказочно прекрасны. Вы судьба моя, судьба моя. Мне сразу стало ясно, странно думать, как было б жаль проснуться. Кончилась сказка, и рампа погасла. Золушка с принцем встретились вновь. Кончилась сказка, но мы не забыли. Сюжет про добро и любовь. Кончилась сказка, но мы не забудем. Старый сюжет про добро и любовь. Добрую фею встречает не каждый. Надо мечтать, надо верить в мечту, только тогда счастье встретишь однажды. Встретишь любовь, радость и красоту. Только тогда счастье встретишь однажды. Встретишь любовь, радость и красоту. Кончилась сказка, и рампа погасла. Золушка с принцем встретились вновь. Кончилась сказка, но память оставит вечный сюжет про добро и любовь. Кончилась сказка, но память оставит свет про добро.